Матерь Агни-йоги. В мире будете иметь скорбь. Как еще более ясно выразить переживание духа, перешедшего черту? И через ощущение печали и скорби тоже надо пройти. Надо пройти через все. Все это вехи огненного пути в беспредельность. Называют его огненным потому, что это путь духа. А дух есть огонь. Можно ли смотреть на все происходящее в мире без содрогания сердца? Много творится злого. Казалось бы, никогда набухание тьмы не было столь велико. Не перед концом ли неистовствует тьма? Не к последней ли черте подошло человечество? У последней черты так определим положение в мире. И потому сердцу так тяжко, невыносимо. Личное отягощение – лишь отзвук пространственного, одно к одному. Выстоявший до конца, спасен будет».